Аудиослова первого урока. Хада, это, этот, байтун, буют, дом, мадраса, мадарису, школа, бабун, абуабун, дверь, китабун, кутубун, книга, калямун, аклямун, ручка, мифтахун, мафатиху, ключ, мактабун, макатибу, парта, сарирун, сурурун, кровать, курсиюн, каросию, стул, ма, что. А. Вопросительный предлог. Наам. Да. Ля. Нет. Дикун. Диякатун. Петух. Мударрисун. Мударрисуна. Учитель. Миндилун. Манадилю. Салфетка. Джамалюн. Джималюн. Верблюд. Хисонун. Хусунун. Конь. Химарун. Хумурун. Осел. Питтун. Питотун. Кошка. Кельбун. Килябун. Собака. Таджирун. Туддярун. Торговец. Роджулюн, риджалюн, мужчина. Толибун, тулябун, студент. Валядун, аулядун, ребенок. Тобибун, атыббау, врач. Ман, кто? Масджидун, масаджиду, мечеть. Наджумун, ноджумун, звезда. Комнисун, кумсонун, рубашка.